первого же взгляда было ясно, что в избушке пируют страшные лесные разбойники во главе со своей атаманшей. Разбойники жарили мясо и пили вино. Атаманша гадала на картах. Говорят мы, бяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх-па! Завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх-па! Короля карта бита, бит и весь его отряд. Тело будет шито-крыто, карты правду говорят. Вуаля, вуаля, завтра грабим короля. Вуаля, вуаля, завтра грабим короля. И разбойники пустились в пляс. Трубадур сразу понял, что разбойники собираются ограбить короля, и в голове у него созрел хитрый план. Он пошептался с друзьями, и потом случилось вот что. Окно избушки со звоном распахнулось, и разбойники увидели ослиную голову. Закричала ослиная голова. Вы, конечно, понимаете, что осел только открывал рот, а кричал спрятавшийся под окном петух. Но разбойники-то этого не знали и слегка задрожали от страха. Потом в окне показался черный кот и залаял. Разбойники задрожали еще сильнее, а когда вскочивший на подоконник петух заорал по-ослиному, разбойники в ужасе бросились вон из избушки, решив, что на них напали злые волшебники. Они убежали подальше в лес и поклялись никогда, никогда не возвращаться в это проклятое место. А бродячие артисты сытно поужинали, согрелись у очага и договорились о том, как им обмануть глупого короля.